«Вы что, не можете оставаться серьезным?» – вмешался Пшикс, которому тоже захотелось поучаствовать в допросе. «Насколько я понимаю, вам светит 5 пожизненных заключений. Или через пару минут вы уйдете отсюда свободным. Ну, что выбираете?» «Делайте, что хотите. От меня вы ничего не добьетесь. Что бы вы ни придумали, Аид меня вытащит». Мюллер скрестил руки и откинулся на спинку кресла. Повисло молчание. Дермо наклонился вперед и выключил магнитофон. Достал из кармана платок, набросил его на объектив видеокамеры, стоявший в углу камеры. Мюллер внимательно наблюдал за ним, но ничуть не забеспокоился. «Начнем по новой». Дермо вытащил пистолет и прицелился Мюллеру в плечо. «Где Аид?» Мюллер не дрогнул. «Либо вы убьете меня сейчас, либо Аид убьет меня потом, когда узнает, что я заговорил. Я все равно покойник, и от ваших рук я умру намного безболезненней, чем от Ахерона. Вы не поверите, на что он способен». «Я поверю», — медленно проговорила я. Дермо снял пистолет с предохранителя. «Считаю до 3. Я не могу сказать вам. 1. Он убьет меня. 2. Я подхватила, взяв на себя роль доброго следователя. «Мы можем взять вас под охрану». «От него?» — воскликнул Мюллер. «Вы совсем идиоты?» 3. Мюллер закрыл глаза, его затрясло. Дермо опустил пистолет. Вариант не сработал. Внезапно мне в голову пришла мысль. «У него больше нет рукописи, правильно?» Мюллер открыл глаза и посмотрел на меня. «Значит, я угадала». «Майкрофт уничтожил ее?» Продолжала я, вычислив, что мог сделать и сделал в такой ситуации мой дядя. «Так и было?» — спросил Джек Дермо. Мюллер не ответил. «Он захочет найти альтернативу», — заметил Пшикс. «На свете 1000 рукописей», — пробормотал Дермо. «За всеми не уследишь». «Какая будет следующей?» «Я не могу сказать, заикаясь», — ответил Мюллер. Решимость его слабела на глазах. «Он меня убьет». «Он убьет вас, когда узнает, что вы рассказали нам о том, что Майкрофт уничтожил рукопись Чезлвита», — ровным голосом сообщила я. «Но я же не...» «А вот этого он не узнает. Мы можем вас защитить, Мюллер, но мы должны схватить Аида. Где он?» Мюллер по очереди посмотрел на всех нас. «Защита?» — заикаясь, пробормотал он. «Для этого понадобится не меньше армии». «Я могу ее предоставить», — заверил его Дермо. Позже он прославился своим умением использовать правду крайне экономно. «Голиаф не поскупится». «Хорошо, я скажу вам». Он посмотрел на нас, отер лоб, который внезапно покрылся блестящими каплями пота. «Тут не слишком жарко?» — спросил он. «Нет», — ответил Дермо. «Где Аид?» «Ладно. Он в...» Фраза оборвалась на полуслове. Лицо Мюллера исказилось от страха, тело изогнулось от боли в пояснице. Он закричал. «Быстро говорите!» — заорал Дермо, притянув беднягу за лацканы. «Пендерин!» — вопил тот. «Он в...» Дальше ревел Дермо. «Пендерина в 1000!» «200!» — врещал Мюллер. «Вести? «Какие 200? Я с тобой не в игрушки играю!» — орал Дермо, яростно тряся Мюллера. «Говори прямо, или голыми руками порву прямо сейчас!» Но Мюллер был уже не способен воспринимать угрозы. Корчась в агоне, он с диким визгом упал на пол. «Врача!» — выкрикнула я, падая на пол рядом с Мюллером. Рот его был разъявлен в безмолвном вопле, глаза лезли из орбит. В нос мне ударил запах горящих тряпок. Я отскочила, а из спины Мюллера вырвался шар пламени. Затем Мюллер вспыхнул весь, целиком, и мы поспешно попятились от нестерпимого жара, который испепелил арестованного в считанные минуты. «Черт!» — ругнулся Дермо, когда мерзкий едкий дым улетучился. Мюллер лежал на полу кучкой углей. Даже для опознания ничего не осталось. «Аид!» — прошептала я. «Что-то вроде встроенного самоуничтожителя». Как только Мюллер стал болтать, оно и сработало. Очень чистая работа. Впечатление такое, что вы чуть ли не восхищаетесь им, ни сно, ни тот. Ничего не могу поделать, пожалуй, я плечами. А Херон словно акула. Он стал почти совершенным хищником. Я никогда не охотилась на крупную дичь и не буду. Но азарт охоты мне близок. Первым делом, сказала я, не обращая внимания на дымящуюся кучку пепла, которая недавно была Мюллером, надо утроить охрану во всех местах, где хранятся ценные рукописи. А потом начнем искать этот самый Пендерин. Я займусь этим, сказал Пшикс, наконец дождавшийся предлога, чтобы убраться отсюда. Мы с Дермо переглянулись. Похоже, мы на одной стороне, мисс, но не тот. Увы, презрительно бросила я. Вы хотите получить прозапортал. Я хочу вернуть дядю. Чтобы каждый из нас добился своего, а Херон должен быть уничтожен. До тех пор мы работаем вместе. «Полезный и счастливый союз», — ответил Дермус, совершенно не выражавшим восторга лицом.